Глава 25. Профессор откинулся на спинку стула. Перед его мысленным взором все еще стояли глубокие и притягательные, как омут, глаза Элайзы Кэррию. Но теперь его не удивляло странное их выражение, временами затенявшее совершенную красоту этого дивного лица. Голос полицейского отвлек старика от раздумий. «Сэр, — говорил Кеннеди, — ваше имя кажется мне знакомым. Вы, случайно, не тот самый знаменитый специалист по криминологии?» «Да, у меня это своего рода мания. Вы знакомы с нашим верховным комиссаром? Мы с сэром Генри ужинали позавчера. Я думаю, он был бы рад услышать ваше мнение об этом деле. Вы давно бываете в этом доме?» «По меньшей мере, 2 года». «Вас сблизил с мисс Кэррио интерес к криминологии?» «О, ни в коей мере! Его страсть к криминалу чисто интеллектуального порядка», — вмешалась Кристина. «Но скажите нам, мистер Элистер, где вы встретили Элайзу в первый раз?» «На каком-то приеме в Уорчестершире. И фамильное серебро после этого не испарилось», — полюбопытствовал скульптор. «Не болтайте глупостей, Бобби. Всем известно, что пиковый туз — грабитель особого рода. Элайза скорее способна управлять британским национальным банком или удрать, прихватив с собой...» Кристина умолкла, не договорив, как будто ее осенила новая мысль. «Что прихватить?» — спросил Бобби. «Я только что подумала, до какой степени роскошные драгоценности Глории должны были нравиться тузу». «Инспектор, вы не думаете, что Элайза замешана в трагедии в Критсоне?» «В какой-то мере, несомненно», — кивнул Кеннеди. «Остается лишь точно определить ее роль. Прошу прощения, мэм, но нельзя ли узнать, каким образом вы сами познакомились с мисс Кэррио?» «Мой муж познакомил нас в казино Давиля». Кристина вдруг удивленно присвистнула. «Ну, конечно же, она туз. Бобби, помнишь мистера Зеленского?» В глазах скульптора вспыхнула молния. «Клянусь Юпитером, ты права». «Да объясните, наконец, в чем дело», — нетерпеливо бросил инспектор. «Тогда все, кроме мистера Зеленского, подняли ужасный шум», — продолжал Бобби. «Но вы наверняка читали об этой истории. В свое время они писали во всех газетах». «Я не помню ни о каких происшествиях давили. Прошу вас, продолжайте». «Зеленский приехал из Польши», — стал рассказывать Бобби. «Как раз такой нувориш, о которых говорят из грязи в князи. Не знаю, как он разбогател, но меня от его глупости и чванства тошнило. А кроме того, Зеленскому непозволительно везло в игре». «И тем наглее он третировал проигравших», — добавила Кристина. «Как-то ночью он сорвал в бакара весь банк и так торжествовал, что многим наверняка хотелось совершить убийство. Две прихорошенькие английские секретарши, приехав в Давиль отдохнуть, к своему удивлению за несколько часов выиграли 1000 фунтов. Девушки сели за один стол с Зеленским, и удача от них сразу отвернулась. Меньше чем через час этот гнусный тип забрал все. Мы ужасно расстроились за этих девчушек, но никто не заметил никакого мошенничества, и никто ничего не мог поделать. Когда Зеленский выходил из казино, трое полицейских в форме предупредили, что управляющий приказал сопровождать его до гостиницы и охранять выигрыш. Но вскоре выяснилось, что эта троица не имела к полиции никакого отношения. Господина Зеленского нашли связанным, с кляпом во рту, а деньги на следующий вечер были отправлены молоденьким секретаршам с визитной карточкой пикового туза. В ту ночь Элайза Кэррио тоже была в казино. «Показательный случай», — согласился Кеннеди. Он повернулся к горничной. «Сколько человек постоянно жили в этой квартире? Хозяйка, я и кухарка. Сколько лет вы служите мисс Кэррио?» «Около года. И каково ваше мнение по поводу происшедшего?» «Я ничего не понимаю, сэр. Моя хозяйка всегда была безупречна». «Не бойтесь рассказать мне всю правду», — настаивал Кеннеди. «Сюда приходили необычные люди». «Что значит необычные, сэр? Все гости мисс Кэррио выглядели вполне респектабельно». «Ваша хозяйка часто отсутствовала?» «О, да, очень часто. И когда она уезжала в последний раз?» «В прошлую среду». «Надолго?» «Всего на 2 дня». «Мисс Кэррио не рассказывала вам о поездке?» «Нет, сэр, мисс Кэррио никогда не делилась с нами впечатлениями. Только однажды она упомянула какое-то место в Шотландии, где любила бывать. Но я уже не помню название». Слова горничной прояснили инспектору картину. Дом на Клерджи-стрит был тихим убежищем и своего рода прикрытием. Здесь Элайза Кэррио изображала добропорядочную женщину. До сих пор ее двойной жизни ничто не мешало. Но теперь все кончено, и, вероятно, беглянка пребывает в растерянности и отчаянии. Кристина встала. «Если вы не собираетесь меня арестовать, я ухожу», — предупредила она. «Я никогда особенно не жаловала Элайзу, инспектор, но меня восхитила ловкость, с которой она от вас ускользнула». «Ей недолго осталось бегать», — буркнул Кеннеди. «Возможно. Однако я готова поставить на Элайзу. Сейчас она уже наверняка далеко». Полицейский вздрогнул. «Вы думаете, у нее есть машина?» «А почему бы и нет?» Инспектор повернулся к горничной. «Где ваша хозяйка держит машину?» «Здесь, рядом, в гараже Симпсона». Кеннеди, надев шляпу, выскочил из столовой. В гараж он прибежал, совсем запыхавшись. «Машина мисс Кэррио здесь?» — спросил полицейский, механика в комбинезоне, возившегося с колесом. Парень ткнул пальцем в сторону дороги. «Минут 10 назад уехала вместе с хозяйкой». «Какой марки машина?» «Я инспектор Скотланд-Ярда. Дайте мне номер». Механик назвал номер машины. «ИП-8205». «Цвет?» «Коричневый. Двухместная Испано-Сюиза, но...» Однако Кеннеди уже мчался к ближайшему телефону. Элайза Кэррио, вероятно, успела выехать на Северное шоссе или свернуть на Западное, до того, как дорожные посты получили приказ. Но беглецы нередко теряют голову, и мисс Кэррио тоже совершила ошибку. Ей не следовало брать свою машину.